Глава 30. Крор не стал поднимать тему изменений в нашем взаимодействии. Отношениями назвать язык не поворачивался. В случае удачного прохождения мною второго дара. За что я испытала нечто похожее на благодарность. Пусть и психологически сложно думать в положительном ключе о ком-то, преподносящем подобные новости. Едва закончила с едой, он отвел меня в аудиторию, не говоря больше ни единого слова и общаясь знаками. Мне показалось это от того, что сказать ему хотелось слишком много. Но все это против правил, а значит и против его натуры. Весьма занимательную лекцию Декуриона Релейфа об иерархии в вампирских кланах и способах физического воздействия на особи более низкого положения с целью выслеживания глав сообществ я почти не слушала. Я не неженка, но описание предстоящих собственных страданий мне на сегодня было выше крыши. Чтобы еще вникать в то, как следует правильно истязать других живых существ в прикладных целях. Неважно, что они были паразитами и мерзкими тварями, по словам ликторов. Лично мне эти пока виртуально знакомые вампиры ничего не сделали, чтобы возжелать их пытать, и никому, кого бы я знала, тоже. Видимо, не выйдет из меня правильного бойца, так как для меня только жестокость в ответ на реальную жестокость кажется оправданной. Или просто все дело в том, что не видела и не знаю столько, сколько ликторы. Неважно. Остальные слушали лекцию тоже весьма эмоционально, фыркая, морщась, кое-кто и изображая рвотные позывы, в особенно изуверских местах, но не перебивая синего. Я же ничего не могла поделать с тем, что смотрела на этих молодых людей, одного за другим, и думала, кто из них больше никогда не появится в этой аудитории. «Да, гады мы тут все, и, может, чище мир станет без нас, но, черт, как же это несправедливо не иметь хоть какого-то выбора. И пусть мы его сделали, подписав договор с корпусом, все равно не по-людски все это. Избегала я глядеть только на МакГрегора, вот кому, судя по всему, ничего не угрожало. К тому же мысль о том, что он своим проклятым донорством снизил мои шансы, бесила». «Сегодня вечерней тренировки не будет», — объявил Декурион Релейф по окончании лекции. «До ужина у вас свободное время. В главном кадетском зале можно будет посмотреть парочку фильмов или даже погулять по цитадели. Но предупреждаю, первый же конфликт или любое нарушение и поблажки лишатся все, как и ужина». «Ух ты!» — удивилась Хильда, сидевшая позади меня. «А в честь чего это у нас почти выходной?» Я покосилась на нее через плечо, размышляя, должна ли ей что-то объяснить и как это сделать. Нашла глазами Бронзового, естественно, пристально наблюдавшего за мной. Да, он ясно дал понять, что нарушил их ликторские правила, рассказав, что и как будет завтра. Но это их правила, не мои. И прямого приказа держать язык за зубами не прозвучало. Поэтому я слегка толкнула волчицу плечом, когда мы стали покидать класс. На пару слов, но без палева. Прошептала, демонстративно глядя в другую сторону. «Вот гадство!» Оттуда мне улыбнулась Вероника и даже помахала рукой. «Ну и что мне нахрен делать? Если на выдержку бывшей нации и ее способность по-тихому переварить новость я могла рассчитывать, то с этой трещоткой, чуть что впадающей едва ли не в истерику, как быть-то?» Вот на кой человеку грёбаная совесть, если грызет она его в такой ситуации? Я, что ли, тащила эту дуру брюхатую сюда? Или я изобрела эти дары изуверские? «Тебя тошнит, вот прям сильно и сию же минуту», — прошипела Вероника, проходя мимо нее, и девушка на мгновение зависла, непонимающе хлопая глазами. «Не тупи!» Издав громкий мучительный стон, она зажала рот и, провыв, что ее сейчас вырвет, ломанулась по коридору. Со стороны новобранцев этот маневр Веро вызвал только безразличное фырканье, гримасы и одиночные комментарии о том, что девку околовампирские страсти мордасти догнали с опозданием. А вот беглое изучение ликторов вообще никакого интереса не выявило. Еще раз незаметно кивнув Хильде, я потихоньку тоже двинулась к туалетам. Их было на этаже два, и несмотря на отсутствие маркировки и одинаковое внутреннее оснащение, Кадеты по умолчанию распределили их. Ближайшие к нашим спальням – дамские, дальние – для парней. «Блин, я замаялась тут на карачках стоять», – возмутилась шепотом Вероника, обнимавшаяся с белым другом, очевидно решившая подойти к изображению дурноты с полной достоверностью. «Еще немного, и меня и правда вывернет». «Не бухти». Быстро оглянувшись, я поняла, что мы одни, но в этот момент в дверь проскользнула волчица и встала, подперев ее собой. А беременная псевдострадалица многозначительно посмотрела на меня. «У нас тут что, разговор по душам чисто между девочками?» — фыркнула она, глядя на Хильду с чем-то похожим на ревность. Наци ей ответила таким же недобрым взглядом. «Да, мне вот тоже интересно», — усмехнулась она. «Я подумала, что у тебя что-то серьезное ко мне. А тогда зачем здесь это?» «Ой, ну в самом деле, мне только выборков в стиле «Если дружишь со мной, не общайся с этой» не хватало». «Заткнулись обе!» — ворчливо одернула их. «Вероника, слушай внимательно, и не дай бог тебе начать сейчас истерить или повести себя как-то неадекватно. Притоплю прямо тут. А Хильда подтвердит, что так и было, как мы пришли, ясно?» Плотоядно ухмыльнувшись, блондинка закивала. «Сучка нацистская!» — еле слышно прошептала Вероника. «Шалава цветная!» — так же тихо ответила ей Хильда. И я одарила обеих свирепым взглядом. Грёбаные бабские штучки. Что-то такое неприязнь к парням, вне зависимости от расы и прежних убеждений, я не заметила. «Ясно», — насупилась брюнетка, отвечая, наконец, мне и отходя на всякий случай подальше. «Что я сделала-то? Чего ты на меня злишься?» «Цыц, говорю!» Одернула ее и быстро пересказала всю инфу о завтрашнем даре, которую узнала от Крора. Хильда, как я и ожидала, отнеслась к новости почти стоически, только побледнела и смотрела сквозь меня расширившимися глазами. А вот Веро, можно сказать, удивила. Если вначале ее физиономия и стала скисать, губы затряслись, ресницы захлопали, как крылья бражника, то потом она взяла себя в руки. Лицо ее превратилось в непроницаемую маску. «Значит, это правда, что болтают о тебе и Бронзовом?» — тихо спросила она без всякого выражения. «Тебе-то что за дело?» «Тебе-то что за дело?» — резко напряглась на нее Хильда. «Просто», — пожала плечами Вероника. «Не похоже, что она так уж испугана завтрашним. Но в любом случае большое спасибо тебе, Войд. Я пойду переварю. Попробую подготовиться морально». Но прежде чем девушки дошли до двери, в ту громко постучали, пугая волчицу. «Девки, на выход!» – прокричал с той стороны Рамос. «Отдых отменяется. Командиры велят топать во двор, и строится какая-то там их шишка прилетает на нас смотреть». «Зря ты это и рассказала», – пробурчала Хильда уже в коридоре. «Растреплет». «А ты?» – невесело усмехнувшись, я многозначительно глянула на маячившего рядом Аспида. «Можно?» Спросить она, конечно, спросила, но в глаза не смотрела. «Ведь и так бы рассказала, сдалось ей мое разрешение. Только своим, нормальным, а не могила, Войд. Учитывая, что завтра я весьма вероятно помру». «Да пофиг», — отмахнулась я. Во дворе и вправду обнаружился еще один воздушный транспорт. Если наш обычный больше напоминал какую-то уродливую летающую бочку, куда нас забивали как сельдей, то этот был небольшим, изящным, почти полностью прозрачным и от этого выглядел почти невесомым. И, безусловно, роскошным, точнее, подчеркивавшим охеренно особенный статус того, кто на нем передвигался. И вновь прибывший действительно был особенным. Даже издали он выделялся в массе одетых в черное кадетов и четырех цветных командиров, будто был единственным слепящим глаза лучом яркого света в темной комнате. Белым и сверкающим на солнце было все – крылья, волосы, одежда и кожа, будто абсолютно никогда не знавшая воздействия ультрафиолета. Этим он мне почему-то напоминал Крора. Упомянутый командир, к слову, как раз глядел на меня, хмурясь и явно гневаясь на небольшое опоздание. Впрочем, нет, скорее было похоже, что он тревожился, а не сердился. «Как я посмотрю, идеальной дисциплины добиться вам пока не удалось», — желчно заметил Белый, пока мы торопливо занимали места в строю, чем тут же вызвал во мне вполне осознанную и интуитивную неприязнь. «Интересно, декурионы, дело тут в исходном контингенте или в ваших организаторских способностях?» Выглядел узнанный мною по телепередачам Верховный почти так же, как и на экране. Величественным мужчиной за 40, из тех, кого возраст только делает привлекательней. Резкие крупные черты лица, огромное тело в идеальной форме и крылья. Великолепные, да как в принципе все у ему подобных, но, судя по всему, за эту неделю они мне примелькались, что ли. Поэтому от изучения их носителя почти не отвлекали. А может, очароваться мешала исходившая от него холодная, отталкивающая аура. Словно Верховный не просто выглядел живым сугробом, но и реально состоял из морозного крошева. И эта самая аура расходилась от него волнами, заставляя всех замереть, и через пару минут поскрипывание вездесущего песка под его ботинками стало единственным звуком на площади перед цитаделью. Бледные, почти совсем лишенные цвета глаза, обрамленные ресницами ледяными иглами, были, несомненно, экзотичны и красивы. Но когда он останавливал на ком-то взгляд, сканируя нас одного за другим, парни и девушки начинали заметно ежиться и сутулиться. «Сегодня вечером у кадетов часы отдыха». Голос Крора разбил наступившее ледяное безмолвие, и Верховный повернул в его сторону голову, стремительным каким-то совсем нечеловеческим движением глянув так, точно собирался заморозить на месте за уничтожение произведенного эффекта. 100% крылатый айсберг кайфовал от того, какое действие производил на окружающих. «С какой стати послабления?» – резко спросил он у Бронзового. «Разве ваши подопечные достигли уже чего-то заслуживающего поощрения отдыхом?» «Ну и тип...» Все декурионы, стоявшие и до этого вытянувшись, одеревенели еще больше и хранили молчание. Кроме Крора. Небольшой перерыв в тренировках в данный момент был признан целесообразным для аккумуляции внутренних резервов. Ответил он недрогнувшим голосом. «Это он выходит самый смелый или просто всегда крайний? Как-то это знакомо». «Признан кем, декурион Крор? Вами?» Осведомился снеговик, и теперь поежились не только кадеты. «Да, мною», — не моргнув, ответил крылатый. «Ну, раз так, то соизвольте отменить ваш приказ. И доведите до сведения своих подчиненных, что вместо отдыха их ждут тесты», — отчеканил большой начальник. «Сохранять порядок построения, вводить их на мой корабль по одному в порядке живой очереди». Он прошелся глазами по нам всем еще раз и, развернувшись, неторопливо направился к своей полупрозрачной птичке. И я поняла, что больше всего отталкивало в нем. Он смотрел на нас, но словно не видел в нас не только людей, но и вообще живых и сколько-то разумных существ. Не видел и целенаправленно не хотел этого делать.